Жизнь тяжелее, сердце мягче, но это каждый не поймет. Я был, как многие, пропащим, когда попал в водоворот. Вокруг меня мелькали лица, метель неистово мела, но чья-то мощная десница меня от смерти берегла. Меня хранила чья-то милость от всех метелей, бурь и гроз. И лишь позднее мне открылось, незримым другом был Христос. Он друг сегодня настоящий, он верный страж моим годам. Жизнь тяжелее, сердце мягче. Вот это нужно помнить нам.